Ей казалось, будто именно в этих четырех стенах ее дух лучше всего концентрируется и воспламеняется. Чем больше великих писателей она узнавала, тем сильнее стремилась походить на них. Ей чудилось, что нет большего счастья для человеческого существа, чем сравниться гением с Пушкиным, Гёте, Шиллером. Может быть, она думала, что, не будучи способной соблазнить кого бы то ни было своими физическими данными, она должна рассчитывать только на талант, чтобы вызвать восхищение толпы. Ей исполнилось 15, и она была крайне недовольна своей внешностью. Казалась себе слишком громоздкой, толстой, ненавидела свои круглые щеки, свои прямые волосы, свои неловкие жесты, наконец, близорукие глаза, которые словно плавали в пространстве в поисках точки, на которой остановить взгляд. Всякий раз, проходя мимо зеркала и случайно заглянув в него, девочка испытывала к себе отвращение. И это отвращение к себе самой, этот отказ от себя самой, принимал такие размеры, что Марина ощущала себя великомученицей, если вынуждена была подвергнуться обстрелу взглядов и возможному обсуждению другими людьми. «Мучение стесняться было почти не под силу», пишет Анастасия Цветаева в своих воспоминаниях. «Войти в чью-то гостиную, где люди, в сеть перекрестных взглядов, под беспощадно светлым блеском ламп, меж ненавистных шелковых кресел, ширм, столов под бархатной скатертью, было почти сверх сил». Эта цитата взята произвольно из главы, относящейся совсем к другому времени, к 1909 году. И в ней говорится не о том, что Марина ненавидела свою внешность, а о том, как она ненавидела свою застенчивость. Не случайно начинается этот абзац в воспоминаниях словами: «Взрывы гнева — это была стихия Маринина, другая стихия — застенчивость», а заканчивается после приведенного выше текста такими: «Окаменев, готовая разорвать себя за то, что снова покраснела до корней волос, она шла как на казнь, с недвижимым ни один мускул, лицом, опустив глаза, почти прекрасные в эти минуты. Но если бы она подняла глаза, в них было бы что-то от взгляда древней медузы, белая раскаленность презрения, замученность чуждостью окружающего. Стать, моя дорогая Марина». Что же касается отношения подростка Марины к своей внешности, то и об этом можно найти свидетельство младшей сестры, но гораздо раньше. Когда кто-то из знакомых сказал при Марине вполголоса, что она напоминает Ольгу из «Евгения Онегина», весьма неудачно начав кругла, красна лицом она, Марина действительно вспыхнула, а Асе стало больно за нее. Какой-то был удар по Марининой тайной ране, по ее страданию, а не той наружности, какой она хотела. Она ненавидела свою розовость, свой здоровый вид, свое крепкое ширококостное тело. Толстой она никогда не была. Примечание переводчика. А сама Марина расскажет об этом двойном чувстве, желании бросить вызов и тоске в одном из первых своих стихотворений: «Гордость и робость, родные сестры, над колыбелью дружные встали». Прямо скажем, совсем не ранние стихи, они написаны 21 сентября 1921 года, Марине Ване под 30, примечание переводчика. В то время как Анастасия, девочка покладистая, с равным спокойствием принимала как школьную муштру, так и дружеские отношения с одноклассницами, Марина замыкалась в крепости своих фантазмов и поэзии. Конечно, она иногда соглашалась принять участие в болтовне младшей сестры с ее подружками, среди которых чаще других бывали в доме Аня Калин и Галя Дьяконова. Тут необходимо уточнение. Аня Калин в оригинале названа Алей, а кроме того и разговоры сестер Цветаевых с этими девочками не были болтовней. Мы водили Галю по нашему детству. Воскресные свидания с Аней и Галей стали нашими счастливыми днями, пишет в воспоминаниях Анастасия Ивановна. Не безразличия Марины к одноклассницам Аси не было. Там же говорит о том, как сильно Марина любила этих сестренных подруг и как была близка с ними. «Галя, Гала станет потом подругой Поля Элюара, а затем женой Сальвадора Дали. Она умрет в 1981 году. Примечание автора.